как в фильме 17 мгновений весны, информация к размышлению. Вот, по просьбе Валерия Михайловна. Ближайший круг тем, чтобы вы знали. О духовности еще продолжим. Я специально сделал перебивку в связи с тем, что накануне Пасха. Так, хотя вначале я предполагал это дать там в конце. Затем очередная тема о природе психических процессов, состоянии и свойств личности. Затем становление индивидуальности. Я там говорил кое-что о индивидуальности. Ну, очень большая тема с разными экспериментальными выкладками и подходами к этой проблеме. Поскольку все сводится на движение, как говорит Сечин, то очередная тема будет посвящена психологии выразительных движений. Как проявляется наша личность в наших действиях, движениях, поступках и деятельности. По сути дела, по движению мы судим о феноменальном внутреннем мире человека. И законы этих выразительных движений тоже большая тема. Вот. Затем личность в группе, тема, это психолого-социальный аспект анализа личности, затем тема психология групп, где анализ идет не по личностям, а по законам группового поведения. Что это такое? Вот. Еще одна тема в этом круге. Идея целостности и системный анализ психологии. Что это такое? Ну а дальше посмотрим. Вот ближайший круг наших тем. Ну а сейчас продолжаем о духовности русской культуры. Сюда же пойдет вопрос о духовности мировой культуры, а дальше индивидуальность. Значит, вся суть в том вопросе, который был поставлен Швейцаром. Можно ли считать нравственный миропорядок столь же объективным и незыблемым, как миропорядок космический? Или же различие добра и зла – нечто вполне условное? Конвенцию договорились считать добром это, а другое злом. И значит, нет объективного морального закона. Многие мыслители в разные времена склонялись к мысли, что моральные законы есть. И они принадлежат к сфере социальной только. У нас, на Руси и в России затем, эта идея очень выпукла и ярко раскрыта, например, в размышлениях Владимира Тендрякова, У многих наших не так, как именно у него. Но ведь социум складывается из личности, из личных воль, а личность не есть какой-то простой сгусток социума. Или какой-то комочек живого вещества. Да и социумы бывают разные. Когда мы осуждаем угнетение, казарменный социализм и Сталина, или нацистский новый порядок, как зло, мы сознательно делаем нравственный выбор. То есть становимся на сторону страдающих. Пострадать за униженных и оскорбленных, отдать свои силы, свои дарования и даже жизнь на благо народа и идеи – вот еще одно свойство русского человека. Ну, вспомним хотя бы Веру Фигнер, Желябова и других, подобных им. Разумеется, неверно было бы утверждать, будто человек всегда соответствует начертанному перед ним идеалу. Добру, красоте, истине. Когда Ивана Грозного спросили, как инославными, то есть иноверными поступать, он ответил следующее. Обращать в истинную веру. Добровольно, уточнили спрашивающие. Да. А если не согласятся, тогда всех утопить. Но даже Ивана Грозного порой посещали приступы раскаяния, как и пушкинского Бориса Годунова, потому что они были православными. Обсуждая с Эйзенштейном и Черкасовым вторую серию фильма Ивана Грозного, Сталин сказал: показывать, что он был жестоким, можно. Но нужно показать, почему нужно было быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного в том, что он не дорезал 5 крупных феодальных семейств. Если он эти 5 семейств уничтожил бы, то вообще не было бы никакого смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом не мешал. Нужно было быть еще решительнее. Но представить себе на месте Ивана Грозного или Бориса Годунова, Гиммлера или Берию, или кого-нибудь из таких опричников невозможно. У них-то проблем не было. иначе смотрит на дело религиозно-философская русская мысль. Вот она. Еретиков нельзя не только казнить, но даже желать им зла. Тоже в том же духе высказывался Нилс Сорскин, один из духовников древнерусских нестяжателей, как их называли. Его называют отцом православия. Также высказывались и русские философы. Тут мы видим преемственность и традицию между древнерусской мыслью и мыслью русской философии, которая тоже развивалась по эмоционально-поэтическому пути. Эта мысль не содержит проекцию наших безудержных страстей и не несет на себе печать социального застоя и нравственного окостенения. Эта мысль говорит о радости любви, свободном служении ближнему, самоотдаче. На вечный вопрос Альберта Швейцера русская философская и психологическая мысль дала свой самобытный ответ, не имеющий аналога в мире. Вопрос: можно ли считать нравственный миропорядок объективным и незыблемым? Ответ: только вера в высший смысл жизни, высшую цель бытия, в объективный характер этических требований составляет на всем протяжении истории корневую опору нравственности и источник культурного творчества. Вспомним еще раз изречение митрополита Илариона: «Родися благодать истина, а не закон». Вот и сомкнулись российская мысль с древнерусской в синтетическую культуру, свободную от крайности восточного мистицизма и западного скептицизма. Такая вера, которую выстрадал русский народ, и есть источник познания добра и зла. Такой была и православная вера. Такой стали затем вера в человека, в науку, в прогресс, несущий в себе всю совокупность общечеловеческих ценностей, освещенных светом во тьме, а именно любовью к высшему незыблемому идеалу и любовью к ближнему, тому, кто проявил к нему милосердие. Чем выше идеал, вот закон, тем труднее человеку усвоить его. Это мысль Томаса Элиота. Высший идеал посложнее теории относительности. Вера же в непогрешимость мудрых вождей – это не что иное, как идолопоклонство. Рано или поздно она рушится, нередко погребая под развалинами своих приверженцев, как, например, тех, кто сжег в срубе протопопа Аввакума, но, наконец, кто совсем недавно погубил Александра Мене, и до сих пор это дело темное. Совесть – закон, живущий в нас, пишет Кант. В соответствии с ним мы живем, поступаем. Когда она утрачивается, мы получаем главный результат – оскорбление другого. И оскорбление другого, говорил режиссер Борис Покровский, превращается в приятность. Глумление над человеком становится нормой. Уничтожение духовных нормативов. Ведет прежде всего к утрате культуры. Культура – это не образованность. Один смысл культуры с латинского – культура значит почитание. Это одно значение, другое значение я назову чуть позже, но здесь возникает вопрос. Но кого кем? Человека человеком? Вот должен быть ответ. А не почитание вождей. Аппарата и так далее. Алексея Федоровича Лосева, он родился в 1893 году, а умер в 1988 году. Глубоко волновала проблема личности, судьбы человека. Тысячелетней русской истории культуры. Несколько слов о нем. Молодым человеком, студентом по двум отделениям, философии и классической филологии Московского университета, он относит свою первую работу Вячеславу Иванову и далее и делает доклад не где-нибудь, а у самого Бердяева. Так, а затем публикует свою первую статью, научную статью под названием «Эрос у Платона» в 1916 году. 20-е годы он написал и издал 8 философских томов. Через 4 года, среди которых издал «Диалектику мифов», я уже говорил, он за нее пострадает, Кагановичу она не понравится, отправит его на Соловки. В конце своей жизни Он издает 8 томов истории античной эстетики. Вышел только 7. Том 8, это около 2000 страниц, был полностью им завершен, когда он уходил, как говорят, в бездну истории. Лосев ассимилировал в себе две культуры, евразийскую и античную, а поэтому смог внести свой неповторимый вклад. Примером своей собственной жизни он поставил перед нами проблему личности и судьбы человека в 20-м столетии. Надо сказать, что Лосев всю жизнь был глубоко верующим человеком. Я помню небольшой короткометражный документальный фильм. Он уже умирал, лежал в постели, и у него брали интервью. И один из вопросов касался того, есть Бог или нет Бога. Есть, его был ответ. Сам он не раз говорил и писал, я его цитирую, «Человек – вечная проблема, которая вечно решается и которая никогда не будет решена». А зачем окончательное решение, задает он вопрос? Чтобы перестать стремиться? Следующий вопрос. Чтобы перестать не решать проблемы? Разве мало того, что уже правильная постановка проблемы есть начало разрешения этой проблемы? Лосев всю жизнь больше всего ценил ум и живую мысль. Уже на склоне жизни, на пороге своего 90-летия, он писал, цитирую, «Живая мысль сильнее всего и красивее всего. Весельем и силой заражен живой ум. Он-то и спасает от беспредметного мечтательство и непрестанно зовет к действию Богу. Живой ум должен стремиться к знанию. Однако не всякое знание благо. Если человек живет только имеет, живет только знанием и имеет эти знания, по мысли Лосева, это страшный человек, беспринципный человек. Рациональное в человеке не должно поглотить в нем работу духа. высших начал, движущей силы всякого познания. Высшей движущей силой всякого познания является Бог. Знание не есть механическое накопление фактов. Сейчас я приведу вам кратчайшую формулу о том, что такое знание. Его. Знание есть любовь. Вот какой кратчайшей формулы приходит в конце своей жизни Лосев. Как это в духе тысячелетней культуры русского народа. Это есть подъем глубины и красоты мысли на уровень нравственного достоинства нации. Знание, ум должны служить этому достоинству и постоянно совершенствовать это достоинство, углублять это достоинство, расширять масштабы этого достоинства, а не утверждать собственное достоинство внутри нации, над нацией. Формулировать самые сложные рассуждения кратчайшим образом – вот еще одно свойство русского духа. Помним слова, известные слова Чехова. Краткость – мать таланта. А? И сестра таланта. Потому что сестра может быть одновременно и матерью. Любовь ведет и требует действия, ведет к действию и требует действия. Когда нет действия, есть слова о любви. Когда за этим чувством не стоит поступок, нет этого чувства, а есть мистификация его. Поэтому надо мыслить и действовать, и быть с молодых лет, и до глубокой старости повезет, верным этой заветной идее. В унисон с мировыми вселенскими пульсами, манящими в нравственную даль небывалых чувств, восторгов, созерцаний, красоты и силы духовных заветов, красоты и силы умиления и подвига. Русская заповедь Я по-русски это произнесу или по-старославянски. Подвиг. Мы люди 20 века. Среди мировых проблем религии, науки, искусства, общественности. Мы, русские, дали свой исключительно индивидуальный и оригинальный образ жизни, который нельзя уничтожить, потому что он по существу своему есть образ правды людей 20 века. Поэтому русский народ и мучает. Но ни одна нация не исповедует подвиг. Едут сюда за культурой, в Россию, и увозят, и грабят ее. Но от этого они лучше не становятся. Они превращают это в бизнес. Куплю-продажу. А русские неизбывны, их обокрали, они создали еще нечто лучшее. Когда одного авиаконструктора спросили, зачем вы продаете новейшие самолеты, пускай покупают, мы сделаем еще лучше. Пока они там будут оформлять документы, у нас будет еще лучше. Вот русская душа. Русские люди в 20 веке захотели в своем уме, в своем сердце вместить весь всемирный исторический опыт. Никакая нация не ставит этой задачи. Опыт всей человеческой культуры. И поэтому стремиться не отказываться ни от того хорошего старого, ни от того хорошего нового. Ведь истина одна и та же. Хотя образ ее исторический, конечно, меняется. И трудно поэтому бывает разглядеть ее сквозь туман и сутолку узкого исторического момента. Это потребность человека вместить в своем уме и в своем сердце всемирный исторический опыт человеческой культуры предполагает, вообще говоря, некоторую функцию личности, то есть ее интеллигентность. Теперь об этом. Значит, первый посыл. Интеллигентность есть функция личности. Нет личности, нет интеллигентности. То есть нет этой функции. Первое. Что есть интеллигентность? Интеллигентность не есть небольшое накопление знаний, не владение какой-нибудь профессиональной специализацией, не участие в общекультурном процессе, не просто моральное поведение. Почему? Потому что все эти качества являются проявлением самой интеллигентности. Либо нейтральный, либо враждебные. Второе. Интеллигентность и личность. В первую очередь, интеллигентность есть та или иная сторона жизни личности. Ее функция. Но что такое личность? Задает вопрос Лосев. Вот его ответ. Личность есть индивидуальный сгусток, узел, связь, структура, система, тождество, метод или какая-нибудь единичная закономерность. Природных, общественных и исторических отношений. И продолжают. Но интеллигентность не только это. Потому что и всякий человек, продолжает он, даже совсем не интеллигентный, всегда тоже есть хоть какая-нибудь личность, хотя бы и ничтожная. Третье. Интеллигентность и идеология. Ясно, что интеллигентность есть функция личности, возникающая только в связи с той или иной идеологией, мировоззрением. Зрением на мир, внутренним зрением на себя, можно возразить, что идеология свойственна всем и даже неинтеллигентным, с низким и узким мышлением. Верно. Какова же в таком случае идеология интеллигентности? Вот вопрос. Делая предельно общий вывод, необходимо сказать, что интеллигентен тот, кто блюдет интересы общечеловеческого благоденствия. Это исповедовали и Сахаров, и Лихачев. В такой интеллигентности есть своя глубина. И в такой интеллигентности есть своя красота. Можно сказать, что интеллигент не мыслит свою интеллигентность, но дышит ей, как воздухом. Ведь дышать воздухом не значит понимать воздух химически, а дыхание только физиологически. Мы когда дышим, мы не задумываемся, чем мы дышим, точки зрения химических законов, и как мы дышим с точки зрения наших легких. Просто дышим. Так и интеллигент не мыслит своей интеллигентностью. Он просто интеллигент. Он живет этим. Идеология интеллигентности возникает сама собой и неизвестно откуда. Подлинная идеология подлинной интеллигентности наивна. Интеллигентность есть в первую очередь инстинктивные чувства жизненных несовершенств и инстинктивное к ним отвращение. Потому что жизненные несовершенства отвратительны. Культура интеллигенции исключает равнодушное созерцание жизненных несовершенств. Как того требует сам термин, само слово «культура». Четвертое – интеллигентность и культура. Вот другое значение, близкое к тому, к почитанию. Латинское слово «культура» означает обработка, разработка, переработка, возделывание. Что это означает? Это означает, что культура есть всегда сознательная работа духа над своим собственным совершенствованием и над упорядочиванием всего того, что окружает человека. Вот в этом смысле слова интеллигентность уже перестает быть наивной. Просто наивной. Интеллигентность наивна только в своей основе. Но в своих реально жизненных функциях она всегда сознательна, предприимчива, предусмотрительна, и где надо осторожно, а где надо решительно. Просто предприимчивый человек вовсе не интеллигент. Он деляга. Выбиватель благ для себя. Человеческая личность, это надо понимать, окружена изначально хаосом природных общественных и исторических условий. И в этом хаосе надо уметь разбираться. Для этого нужен интеллигент. Поэтому интеллигентность существует только там, где есть вооруженность против всякого рода природных, общественных и исторических несовершенств. Быть интеллигентным – это значит постоянно и неустанно трудиться. Так думали и Толстой, и Достоевский, и Королёв, и писатель Платонов, и другие. Ориентация в действительности требует критического подхода. И поэтому интеллигентность свойственна только тому человеку, который является критически мыслящим. Маленький пример. Вся русская литература, она является критической литературой. Я уж не говорю о критиках, которые, русских критиках, начиная, по крайней мере, из Белинского, русская критическая мысль всегда была настолько критична. Но это не должен быть голый критицизм. Критичность предполагает давать ответы на совершенствование несовершенств. Но не такого типа, как звать к топору, а как устроить благоденствие всего общества и нации. Интеллигентность – это ежедневное и ежечасное. Несение подвига, хотя часто только потенциально, несение подвига всегда есть готовность забывать насущные потребности эгоистического существование. Не обязательно бой, но ежеминутная готовность к бою и вооруженность для него. Когда грянет настоящий бой, настоящий интеллигент готов к нему. И готов жертвовать собой. Вспомним ленинградское ополчение, которое в основе своей было все интеллигентное, все погибло. Единицы остались. Пойти против танков с какими-то бутылками горючки мог только настоящий интеллигент. безоружным и не пропустить танки. А когда уже не было этой горючки, шел с голыми руками и ложился под танк. Немцы в ужас приходили. Интеллигент в этом варианте был тот, которому говорили, иди в бой и добудь винтовку. Он шел в бой и добывал винтовку. А мог и не добыть, потому что погибал. Все военкоматы того времени в Ленинграде не знали, что делать с этими интеллигентами. Очереди стояли на запись в ополчение. Старики шли, которые не подлежали никакому объективному призыву в ряды. Но я уж не говорю о блокаде. Именно интеллигенты, помогая другим, по большей части выжили. К примеру, тут тот же самый Лихачев. Кто помогал другому, тот имел большую вероятность выжить в этих невероятных условиях. В котором пока нет аналога в мире. Вот почему Сталин испугался ленинградцев и устроил подлинную чистку. Прием нашел. Начал с чего? С журнала «Звезда», с интеллигентом. А потом сменил и весь партийный аппарат. Бердяев в своей книге «Смысл творчества» говорит, что разгадать тайну о человеке значит разгадать тайну бытия. Познай самого себя, еще древние говорили, в том числе и Сократ. И этот же принцип лежал в основе всей духовности Индии, и лежит. И через это познаешь мир. Значит, познание мира идет не с внешней стороны, а через себя, к нему. Ибо разгадка смысла скрыта в самом человеке, в венце природы. Человек глубже и первичнее своего психологического и биологического. Вселенная входит в человека, поддается его творческому усилию, как малой вселенной. Как микрокосмосу. Человек есть микрокосм. А поэтому человек и космос меряются своими силами как равные. Вот основная истина познание человека. Будем же, как говорил Достоевский, Во-первых, и прежде всего, добры, потом честны, а потом не будем никогда забывать друг друга. А вот совсем краткое высказывание одного выдающегося человека и Бога. Накопление зла тире горестно. Слова принадлежат принцу Сиддхартха Гаутама, прозванный Шакья Уни, шакийский отшельник, однажды на которого неожиданно сошло просветление, стал Буддой. Перерыв. Продолжаем. Теперь об истоках духовной культуры, об основах, независимо и помимо, собственно, русской культуры, а культуры вообще. Что это были за истоки? Откуда родилась духовная культура? В играх душа не только бессмертна, но и не уничтожима, Сократ. Вряд ли будет большим преувеличением, если сказать, что многое в современном человеческом обществе тесно связано с началами человеческого бытия в истории. Согласимся, почти любая проблема человеческая уходит своими корнями в жизнь древнего человека, который обитал на земле до нас. В глубинах нашей духовной жизни до сих пор, как бы кто-либо из нас к этому не относился, живут какие-то мотивы, звуки или отголоски, какое-то эхо, которое отзывается из тех далеких времен. Однако человек нашего времени, очень упоенный своими достижениями, упорно продолжает верить, что мир развивался только прямолинейно, что первобытный человек во всех своих отношениях якобы был диким, человеком низким. Лукреций Кар, римский поэт, рассматривал историю человечества как нечто, восходящее вверх, а именно от темноты, варварства, невежества и дикости цивилизации. Многие мыслители XIX века и нашего в том числе уверовали, что мир летит ввысь, подобно ракете. Казалось, что каждое завоевание человеческого духа содействует прогрессу, а позади только мрак. Соглашаюсь, конечно, был маленький зазор, маленький просвет в античности. А потом мрак средневековье, мрак Востока и, наконец, долгий мрак первобытной жизни. Но не мог XIX век в своем золочении, вторая половина, точнее сказать, XIX века, не мог Серебряный век России, начиная примерно с 905 года до 11, вот что называется Серебряным веком, быть оторваны от культуры средневековья, это почва. Между тем, продолжая эту мысль, исследователи таинственных обитателей лесов, саван и прерий открыли неожиданно для себя и удивились, что там живут люди высочайшей культуры, древней культуры, а она не похожа на нашу культуру. Поэтому нам кажется, что они лишены культуры, не наших-то, значит, дикие. Вы хорошо знаете, что в пещерах Испании найдены рисунки красками древнего человека. На стенах первобытный художник эпохи палеолита нарисовал живого. Смелые линии, замечательные краски, дух зверя. Не всякий современный художник, мастер, сумеет передать образ животного так лаконично, вдохновенно и прекрасно, как этот якобы дикий художник. Прекрасное в истории человеческой культуры всегда было прекрасным. Не надо думать, что вот только в наше время искусство достигло какой-то высоты, а все предшествующее нашему искусству было якобы низким. Любой настоящий современный художник или настоящий искусствовед скажет вам, в архаическом греческом искусстве была своя особая прелесть, и передать которую современный художник не способен. Как, впрочем, и у нас в древней русской иконописи. Андрей Рублев, ее венец. Попробуйте его повторить. Икона массов, сейчас масса. Им не дотянуться до этого дикого человека. Искусство является важнейшим спутником всей человеческой истории. А искусство древних людей всегда было связано с чем-то высокодуховным. стало выясняться, что древний человек и примитивные, в кавычках, обитатели дебри, амазонки, скажем, или полупустынь Австралии, примитивны только в одном. В технике цивилизации. Другая была цивилизация, не технодированная, а душевно они отнюдь не примитивны. Они представляют человека, представляют, что такое природа, что такое высшее начало, своим особым духовным строем. Нравственный уровень этих дикарей якобы оказался не только не ниже современного европейского, а намного выше. За этим фактом может стоять только незримое духовное начало. Изначально неопределяемое высокой материальной цивилизации. Поэтому не следует думать, что высокая материальная цивилизация непременно порождает высокое духовное начало в человеке. Как раз наоборот. Принижает это начало, а часто и уничтожает это начало. Припомните, я приводил простой перечень, что выпало на человека в 20-м столетии, сплошные войны. Это же уничтожение духа 20-го столетия. Каждый человек носитель этой духовной культуры. Совсем не обязательно. Низкой цивилизации должен соответствовать примитивный человек. Как принято думать, это не закон, это надуманный миф. Если низкая цивилизация, то низкий человек. Примитивный. Тут нет прямой связи. Нет линейности. Первобытный образ жизни вовсе не мешает развитию очень тонкой духовности, тонкой духовной структуры человека. История – это по сути, если ее определять очень коротко, судьба человеческого творчества. Фактически, искусство и человек – ровесники. Там, где есть искусство, там есть человек. И наоборот, там, где появляется человек, вместе с ним и появляется искусство. Как только человек становится человеком и выражает себя в искусстве, он сразу же обретает связи с вечным. Человек – существо духовное. способен иметь иной опыт, нежели опыт чувств, который имеется и в животном мире, но в животном мире нет искусства. Как-то это не хотим замечать. Собственно говоря, этот духовный опыт, духовный дар или духовное измерение человека, которое лежит в основе и кует в конечном счете и материальные формы культуры. Этот дар является самым драгоценным и самым священным. Этот бессмертный дар посеян в человеке, подобно семени, и что-то из него, из этого семени должно вырасти. В духовном мире есть свое восхождение, но это восхождение совершается по совершенно другим законам, по своим собственным. И чтобы понять эти законы, необходим анализ духовной жизни человека и человечества. Ни из какой материи эти законы понять невозможно. Люди – кровные родственники любому живому существу на Земле. Мы связаны с вами со всеми существами. Поэтому мы не отделим от окружающего мира. Нас нельзя выкинуть из этого мира. Потому что человек всеми своими узами привязан к нему. Земля колыбель человека. Земля матерь и София. Она кормит, взращивает, одухотворяет труд и мудрость человека. Человек есть земля. Библия говорит о нем так. Ты, человек, есть земля, и в землю отыдешь. Что ж мы ее поганим? Куда будем отходить? В отходы. В отходы, правильно. Плод человека создан из праха земного. То есть из пыли, из самой материи, из вещества. И мы несем в себе этот прах и возвращаемся в него. Пыль земную. Но человек ведь не только прах. Он родственен и другому измерению бытия, которое нельзя увидеть. Любовь — незримая вещь. Порыв творчества — незримая вещь. Буря мыслей — незримая вещь. Как дойти до этого измерения? Вот важный момент. Давайте начнем с простого. Те, кто хотят ограничить мир видимым, оказываются в очень странном положении. Как Бене-наблюдатель, Бене-создатель тестов интеллекта, который, заманив в тестовую ситуацию великого художника, ученого или мыслителя, говорит по результатам: да ничего в нем нет. Где же его гениальность? Где его мысль? Где его чувства? Видно что-то другое, но не видно главного. И не может быть в принципе увидено никакими тестами. Духовность не какое-то физическое поле и нервный частотно-импульсный стандартный код, нет, надо просто признать честно, что такова реальность, и у этой реальности есть два аспекта бытия – видимый и невидимый. Ведь на этом все стоит. Они между собой связаны своеобразно, видимая сторона и невидимая. Парадоксально, между ними существует обратная связь. Когда мы говорим о машинах, мы это понимаем, а когда анализируем человека, мы этого забываем и не понимаем. Тяжелое материальное состояние организма может влиять и на состояние психики. Это так? Но она влияет. Это состояние психики, этот дух на материальное. Простые примеры: хождение по огню, кто же это не знает, йогическая практика, гипноз, телекинез и так далее. Когда видишь такие вещи, то понимаешь, на что способна эта невидимая часть человека, его дух, какие в нем заложены огромные силы и возможности, резервы и ресурсы духа человеческого превышают возможности его собственного организма, его физическую силу и энергию внешнего действия. Человек – образ и подобие природы. но чьим образом и подобием является духовное измерение человека. Вот вопрос. Для христиан человек в своем духовном измерении является образом и подобием Творца в духовном измерении. В физическом измерении он образ и подобие природы. Иначе бы никогда не был способен приспособиться к природе вещей. Так вот, в духовном измерении, являясь подобием и образом Творца, человек в этом смысле высоко трагичен. В этом его трагичность. В этом его парадоксальность. Но в этом его величие и счастье. Известный биолог и медик нашего времени Алексис Карель так и назвал свою книгу. Человек тире это неизвестность. Давайте спросим себя, зададимся вопросом. Для чего человеку нужна потребность в отвлеченном мышлении? Для чего? Для того, чтобы в соответствии с теорией естественного отбора, это не только Дарвин, это еще Уоллес, выжить в ситуации, где побеждает сильнейший. Этого мало, это немного. Для чего ему нужен поиск смысла жизни? Бескорыстный поиск истины. Для чего? Почему он стремится к вечности? Хочет быть бессмертным? Но, наконец, почему в человеке главное оказывается духовным. Причина здесь может быть только одна. Эти свойства коренятся в ином сверхприродном начале. В природе они не содержатся. Эти свойства особенны. Забвение этого факта, пренебрежение им, очень тяжело сказывается на жизни рода человеческого. И вы знаете, что в истории рода человеческого происходили периоды скептицизма и бездуховности. И эти периоды были очень опасны для человека, а порой смертельны просто для него. Для Запада бездуховный человек это духовно вытесненное человеческое «я» вперед, но не лучше восточное. Человек – ничто, абсолютный дух, дух – все. Бесчеловечный грозный дух – Запад и Восток уже давно спорят и будут вечно спорить. Что примирит их? Философия общего дела? Всеединство? Свобода? Может быть, крест? Важнейшие для нас проблемы истоков духовности, проблемой, которая буквально вопиет, я думаю, является проблема нравственности. Законность, право, гуманность – это все нужные вещи. Самые-самые нужные. Потому что без них человек гибнет. Жизнь – это не факультет ненужных вещей. Читали Домбровского? Не забвение и не сон наяву среди себе подобных. Вопрос заключается в следующем. Существует ли нравственный миропорядок? Добро – это нечто выдуманное людьми, некая условная категория или все-таки является чем-то объективным? Если добро условная категория, тогда каждому из нас очень легко установить свои собственные критерии. Разберемся, перережем друг друга, как режем свиней. То есть каждый человек в таком случае условности будет исходить из модели эгоцентризма. А именно, добро есть то, что нравится мне. Зло есть то, что мне не нравится. Конечно, каждому человеку в той или иной степени присущ эгоцентризм. Это свойство человеческое. Но дать волю эгоцентризму человек погибает. Но спрашивается, откуда берется этот эгоцентризм? Почему человек эгоцентрик? Есть две основные причины. Во-первых, все мы с вами родом из детства. И родители тоже. Но что происходит в детстве? Человек в детстве все время только получает. Он все время только потребляет. А потому он думает, что так должно быть всегда. Это одна из причин. Мы платим огромную дань за наше детство. Платим не только материально, но и в ущерб духовности. Есть вторая причина, более сложная, которую не так легко понять. Эта причина называется первородным грехом человечества. Не человека, а человечества всего. Вы, конечно, знаете знаменитую библейскую притчу о Еве и Адаме. Будьте как боги, ведающие добро и зло, вторил змей, олицетворяющий все низменное и коварное в легенде. Поэтому он искуситель. И они вкусили запретное. Будьте как боги. Вот что они вкусили. Но в конце концов мы видим, что мы, люди, ноги и бессильны. Все это нам не помогло. Жан-Жак Руссо говорил, что человек изначально прекрасен, но его испортили условия цивилизации, внешние условия. А так он добр. Лев Толстой до конца своих дней верил в то, что человек от природы добр, и носил на груди вместо креста портрет Жан-Жака Руссо. Но так ли это? Еще раз о Грозном. У него все-таки были угрызения совести. И он знал, что проливать кровь невинного – грех. Но он ее проливал. Потом каялся. И у него были великие терзания. А вот Сталин считал, что люди, человек – это быдло. Просто быдло, которых убивать ничего не стоит. Поэтому одно из любимых его выражений было следующее выражение. Есть человек, есть проблемы. Нет человека, нет проблем. Под корень. А греха нет, зла нет, быдло есть быдло. Все дозволено по отношению к быдло. Так вот, я хочу сказать, что добро и зло – это категории объективные. Следовать принципам добра – это закон, воля и заповедь, которые не так уж легко исполнить. Что такое заповедь? Заповедь значит, что надо бороться. Надо творить, преодолевать себя, следовать закону. Но следовать заповеди – это ведь не так естественно для человека, как, скажем, естественно, ходить на двух ногах. Ведь нам не дана заповедь «не ходи», «не дыши». А дана прощай, поступай по совести, возлюби ближнего, как самого себя. Почему же человек заповеди нарушает? Потому что он заповедь нарушил изначально. Потому что наша праматерь Ева, а затем Адам, вкусили плод древа познания добра и зла, которое человеку запрещено изначально. Не его функция. Над этой историей Адама и Евы, истории первых людей, достаточно посмеялись, достаточно поглумились, но те, кто достаточно нарисовали карикатур, забыли главное. То, что было тогда, делается и теперь. Протопоп Аввакум. Нас может удивлять, почему же человек не должен знать добра и зла. Ведь как раз в этом и заключается якобы нравственность. Но дело в том, что такое прочтение совершенно поверхностно. Библия говорит нам о вечном, рассказывает образно, иконописно. Ее надо читать внимательно, при этом сравнивая с другими текстами, с апокрифами древности. Так вот. Добро и зло в этом контексте не означает нравственных понятий. Это просто полюса жизни. Два полюса. Добро и зло. Это худое и доброе. Это тоже полюсы. Это полезное и вредное. В конце концов, это все на свете. Это идиоматическое выражение. Звучит оно так. Тов, де, ра. Это есть добро и зло. То-де-ра. В этом контексте добро и зло означает все. Так вот, древо познания добра и зла – это всемирный символ природы, символ. Над ним человек не должен был захватывать власть. Власть духовную, насильственную власть, в которой торжествовало бы его собственное самоутверждение. Поэтому и наложено табу. Кроме того, что открывает о себе вечность, человек постичь не может. Шатар Руставели. Это попытка человека самоутвердиться, создать свои нормы, свои условности, в том числе и нравственные, приписать себе право распоряжаться и природой, и нравственностью. Это и лежит в глубине всеобщего грехопадения человечества. Вот почему был неправ Руссо, который говорил, что человек по природе добр. Человек и противоборствует добро и зло. И каждый человек есть носителем того и другого. Нет абсолютно добрых или абсолютно злых. По словам Достоевского, дьявол с Богом борется в сердце людей. Дьявол зло, Бог добро. Это так. Если не сбрасывать со счетов эти важные моменты, мы поймем, что человек враждует и с собой, не только между людьми вражда идет. Сам человек враждует с собой. Сам себе может быть враждебен. И отрицать себя. Поэтому мы вовсе не наивные дикари. Которых испортила цивилизация. Она ничего не портила. Это человек портит цивилизацию. Все наоборот. А поэтому человек должен подняться над собой. История человечества есть путь борьбы с победами и поражениями. Во имя того, что в нас посеяно, во имя этих зерен. Давайте подумаем, что в нас живет. Не Бог, конечно, в нас живет. Это было бы бессмысленно, дерзко, метафизично. Мы, если не эгоцентрики, то всего лишь ограничены. Условные существа. Почему Сократ тебя назвали так? Спрашивали его оракулы. Наверное, потому, что я сознаю, что я ничего не знаю, а другие люди воображают, что они знают и не сознают своего невежества, отвечал он. Человек создан, еще раз повторяю, из той земли, что и все живые существа, а потому он изначально не тиран. Он дает живым существам имена. Но мы должны понимать, что не мы отражаем с вами не только ближайшее окружение, не только нашу землю. Мы должны знать, что мы отображаем в себе вечность, безусловность, кроме условного. Мы это несем в себе, отражаем. Это надо почувствовать. Это надо внутренне пережить. Ибо здесь начинается источник духовного роста. Духовный рост влияет на то, что мы творим в жизни, на наше отношение к людям, на процесс нашего собственного труда. Давайте задумаемся над следующей фразой. Ведь человек единственный из всех земных тварей, создание, то есть, кто творит, он творец, он единственный творец на земле. И мы творим, подражая вечному. То есть мысли и интуиции великого архитектора, его духу и воле, закону творения. Этот закон звучит так. Эн архе, эн хологос. Эн архе, эн хологос. Переводится просто, в начале было слово. Слово – это многозначный символ об огромном художественном творении, как о колоссальном мировом организме. Который имеет свой источник. Как нечто сокрытое в единстве природы. Таким образом, корень духовного становления человека – это устремленность к вечному. К небу. И это касается и повседневной жизни человека, каждого из нас. Откровение же вечности. В какой-то полноте нам доступно только одним путем – духовным. Бессмертие недалеко от нас. Не может разлететься в прах то, что нематериально, Сократ. Так вот, наша внутренняя гармония заключается в том, чтобы открыть себе это. Раскрытие. Наука не способна сделать человечество счастливым, не надейтесь. Потому что наука только одна из сторон человеческого бытия. А человеческое ядро это то, что связано с вечностью. Вот ядро человека. Мы с вами не безъядерные существа, а ядрёные. Человек во все времена был прекрасен, чем более он приближался к этой тайне. Но человек не равен вечности, и претендовать на это не имеет права. Он должен отражать и нести в себе эту вечность. Не забудем Владимира Соловьева, его глаза, смотрящие в это пространство, иконописное лицо, таинственный человек и его слова. Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. В центре же этих человеческих исканий стоит вечный архитектор — любовь. Как на перекрестке всего бытия. Любовь как крест. Перерыв. Теперь перейдем на более смертные вопросы. Так, о природе психических процессов. Состояние и свойства. Явление психической жизни известный человек, прежде всего, из опыта собственной жизни, каждое мгновение, которое переживается, что является источником этого опыта. Сама жизнь, события жизни, эти события жизни и раскрывают человеку его собственный внутренний мир. Но для того, чтобы пережить, нужно прежде всего жить. Писал Борис Герасимович Ананьев. Характер, полнота, глубина и правдивость переживания зависит от полноты и силы, интенсивности жизни. Жизненная опытность есть одно из условий психологической зрелости, психологического знания о собственном внутреннем мире. Расчленение потока собственной психической жизни на отдельные процессы, на отдельные состояния и свойства, выделение их ценности, установление преемственной связи между ними и так далее, это есть переход к психологическому анализу. Все явления психической жизни становятся предметом его собственной жизни. Именно переход от непосредственного переживания к размышлению над ним, к его анализу, и кладет одно из главных начал психологического знания. Но неверно полагать, что оно исключительно идет изнутри, что психологический анализ вращается только в каком-то замкнутом кругу. Верно, конечно, что мы переживаем свою жизнь внутри, субъективно, и размышляем над ней внутри, субъективно. Но в действительности, в своем психологическом анализе, мы оперируем значениями и смыслами, которые исторически сложились в языковом развитии народа. Язык тире народ, писал Достоевский. О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что существует зависимость психологического знания от общего познавательного опыта человека и человечества. Бесконечное многообразие значений и смыслов имеется в языке. Красота и точность которого отражает духовную силу и глубину народа. И вооружает сознание каждого человека мощным аппаратом познания, любого познания, в том числе и психологического. Я скажу кое-что о русском языке, поскольку мы говорим на этом языке. Русский язык настоящий, сильный, где нужно строгий, серьезный, где нужно бойкий и живой. Лев Толстой. В самих себе мы научаемся разбираться настолько, поскольку мы научились распознавать и понимать внутренний облик других людей. Это тоже источник о самом себе. Источник умения анализировать собственные внутренние состояния. Источник мастерства психологического анализа диалектики души. Конечно, человек может стать знатоком собственной жизни и знатоком жизни других людей благодаря жизненному опыту, мудрости жизни, благодаря самонаблюдению. Более того, сразу хочу заметить, что никакое специальное психологическое образование не может заменить богатство жизненного опыта. Тем не менее, психологические знания становятся истинными лишь на научной основе. То есть, когда они поднимаются на уровень научно-психологической теории. Не связаны с влиянием предрассудков, суеверий, с заблуждениями ограниченного личного опыта. Конкретный личный опыт всегда несет в себе и предрассудки, и суеверия, и предубеждения, и заблуждения. Потому что личный опыт связан с настроениями и обстоятельствами жизни только этого конкретного человека в некоторый момент времени. А научно-психологический анализ выходит за пределы анализа личного. Научно-психологические исследования вскрывают причинность психических явлений. То, что казалось известным каждому человеку из его личного опыта, становится действительно понятым, познанным. Потому что здесь происходит нивелировка личного опыта. Главнейшими из общих закономерностей психического развития являются: а. отражение в субъективных образах, явление закономерностей объективной действительности, которая существует вне нас и независимо от нас, независимо от нашего психического внутреннего мира. Короче говоря, независимо от нашего сознания. Если огрубить эту закономерность, природе начихать на мою психику. Она живет по другим законам, не психическим. а по законам физическим, по законам диалектики природы. Б. Единство нервных и психических процессов как функции мозга, то есть мыслящей материи, а это мыслящая материя является чувственным блеском материального мира. В. Единство сознания и деятельности. Реальной жизни человека. Закон активности сознания. Его деятельная природа. Регуляция и интеграция, дифференциация поведения и бытия. Отсюда вытекает, что образ жизни, бытия, деятельности определяет образ сознания личности. Образ сознания не только образуется, но и раскрывается через образ жизни. Бытия, деятельности и поведения. И общение, конечно. Образ сознания, шире картина мира, раскрывается в деяниях и личном вкладе человека. Это определяет и некоторые следствия. Первое следствие. Нет и не может быть одинакового сознания у разных людей. Это важно понимать. Поэтому собственное сознание не приписывайте сознанию другого человека. Не проецируйте свое сознание на сознание другого человека. А с помощью собственного сознания пытайтесь понять сознание другого. И устанавливать различия своего сознания по отношению к сознанию другого человека. Это важно понимать, особенно когда говорят о так называемом коллективном или общественном сознании. Общественное сознание – категория не психологическая, категория философская. С точки зрения психологии нет никакого коллективного сознания, как и коллективного мышления. Как философская категория – это другое дело. Но как психологическое явление – оно не существует. Нельзя просуммировать индивидуальные сознания и создать какой-то коллектив, как модель, коллективную модель общественного сознания. Человек был и останется разным, живя в коллективе. Поэтому не бойтесь, что вы утратите собственное сознание и растворитесь в коллективном. Этого не происходит и не произойдет никогда. Задача человека сделать свой вклад в так называемое общественное сознание. Материализовать собственное сознание в обществе. Второе, что надо понимать, что с изменением образа жизни, бытия и деятельности изменяется и образ сознания. Поэтому не думайте, что у вас сознание всегда одно и то же. Поменяли образ жизни, изменится и образ сознания. Но и наоборот, измененный образ сознания меняет образ жизни. Третье. Каждая конкретная форма жизни человека, каждая конкретная форма его бытия, каждая конкретная форма его деятельности образуют особенности самого сознания этого человека. По этим конкретным формам можно догадаться о сознании этого человека. И как происходила динамика становления этого сознания. Сознание человека — это некое конечное статическое состояние его психики. Даже когда человек стоит одной ногой в могиле, он не достигает предела своего сознания. И когда мы говорим быту, что этот человек сознательный, это малосознательный, то имеется в виду, конечно, бытовая характеристика сознания. Потому что тот человек, которого мы назвали сознательным, вовсе бессознателен на следующем уровне своего развития. Это его не конечное состояние. Далее, каждое индивидуальное сознание создает особенности и неповторимость форм жизни, бытия и так далее. Психология изучает индивидуальное сознание. Даже когда психолог-специалист работает в группе, в коллективе и так далее. Основные положения научной психологии. Они раскрываются в теории развития человека, в диалектике его развития. Итак, а любое явление, в том числе и психологическое, может быть понято и обосновано, если оно раскрывается в его неразрывной связи с окружающими явлениями, в обусловленности от них. Как связанное единое целое. То есть человек как микрокосм. Человек как микрокосм. Все состоит из всего. Гиппократ. Все состоит из всего. Б. Научный метод требует чтобы явления рассматривались не только с точки зрения их взаимной связи и обусловленности, но и с точки зрения их движения, динамики, с точки зрения их изменения и развития, с точки зрения их возникновения и отмирание. Смерть – это составная часть жизни. Вот слова Толстого, вложенные в уст Христа Болконского Андрея, перед тем, как он уходит в жизнь, его озаряет следующая мысль. Жизнь есть пробуждение от сна. Смерть – пробуждение от жизни. Это мысль самого Толстого в дневнике записанной. Ну, передал он эту мысль своему герою. Своему герою. Вот на этой мысли закончим.